и абсолютная животная правда наших тел. Сын Альфы покрыл свою пару. А я нашла в этой связи свое окончательное спасение. Глава 9. Вук. Тишина. Мягкая, бархатная, наполненная тихим дыханием моей истинной. Мара спит, прижавшись щекой к моей груди. Ее волосы пахнут травами, лесом и мной. А от аромата девичьей кожи мой волк приходит в бешенство и умиротворение одновременно. Я не сплю, не могу. Каждая клетка тела поет и стонет от переизбытка чувств. Под кожей горит метка, та самая, что заставила меня чесаться все эти дни, как щенка, попавшего в крапиву. Вижу свою метку на голом бедре истинной. Алую, чуть припухшую, жгучую. Мара моя и только моя. Девушка ворочается во сне, и тонкая ткань моей рубахи, в которую я ее закутал, сползает с плеча. Поправляю ее, стараясь не разбудить. Отдал одежду, не задумываясь, чтобы нежная кожа не касалась холодной земли. Глупость. Она крепче, чем кажется. Но что-то внутри рычало и требовало защитить истинную даже от малейшего холодка. Я смотрю на спящую Мару и чувствую незнакомую до сего дня нежность, смешанную с диким животным инстинктом. Она моя. Официально. Не по решению старейшин или по расчету, а по зову крови, по воле моего зверя, который признал в этой хрупкой, упрямой девушке с луком свою пару. Веки Мары вздрагивают, глаза цвета сочной травы смотрят на меня растерянно. Она не сразу приходит в себя, вижу сонное удивление и ту самую искру, что свела меня с ума. Уже утро, ее голос хриплый ото сна. Еще нет. Отвечаю, собственный голос звучит непривычно мягко. Наклоняюсь и касаюсь губами ее лба, кожа прохладная. Спи. Но Мара уже проснулась. Она чувствует перемены так же, как и я. Ее пальцы неуверенно тянутся к своему бедру, туда, где под тканью рубахи пульсирует моя метка. «Метка», — шепчет она. «Горит». «Это я». Касаюсь ладонью к отметине на нежной коже. Чувствую, как жар прожигает ткань. Мой зверь пометил тебя, а богиня благословила наш союз. Мара замирает, в ее глазах мелькает понимание. Все изменится теперь, да? Спрашивает, и в ее голосе слышится страх. Да, подтверждаю я. Целую ее в губы, пытаясь передать свою уверенность. Но это к лучшему. Никто не сможет оспорить то, что решила кровь. Ни твой отец, ни мой. Возвращение в деревню напоминает шествие на казнь. Я иду впереди, чувствуя, как Мара плетется следом, стараясь держаться на расстоянии. Но уже поздно. Запах наш смешался. Любой волк в стае почует это с первого вздоха. Беру ее за руку и крепко сжимаю. Первым нас встречает мой отец. Он стоит посреди площади, руки скрещены, он хмурится. Рядом отец Мары, их альфа. Его лицо непроницаемо. Не успеваю сделать и шага, как отец рычит. Звук низкий, яростный, заставляющий молодых волков поспешно отступить. «Вук!» — гремит он. «Что ты наделал?» Я останавливаюсь, закрывая Мару собой. Чувствую, как ее пальцы впиваются в складки моей одежды. «То, что должно было случиться, отец», — отвечаю, глядя ему прямо в глаза. Мой голос не дрожит. На ней метка истинной пары. Так решила кровь. По площади проносится волна шепота. Лицо отца Мары багровеет. «Это невозможно!» Он делает шаг вперед, сжимает пальцы в кулаки. «Моя дочь, твоя метка должна быть на ясне, на избраннице, на будущем наших стай!» «Мара тоже твоя дочь», — парирую я. «И мой зверь отметил ее. Воля богини важнее твоих планов, Радован». «Воля богини?» — взрывается он. «Мара даже не может обернуться. Она брак». В этот миг из толпы вырывается ясно, бледное, как полотно, глаза горят лихорадочным блеском. Сила волчьей ведьмы клокочет вокруг нее, как угроза. брак!» Пронзительно визжит и указывает на Мару дрожащим пальцем. «Она украла его! Она знала! Она всегда все у меня забирала!» «Ясно!» — пытается вмешаться их мать, но та ее отталкивает. «Молчи! Все вы молчите!» Девушка срывается на истерику. Мутный свет пробивается из-под кожи ее рук, трава под ногами покрывается инеем. «Он мой! Мой жених! Моя судьба! А она? Она ничто! Ничто!» Мара съеживается от этих слов, но не плачет. Сжимает губы и смотрит на сестру с каким-то странным спокойствием, с принятием. «Хватит!» — мой голос раскатывается над площадью, заглушая визг Ясны. Я делаю шаг к ней, и моя тень накрывает волчицу. «Ты оскорбляешь мою пару, мою будущую жену. Еще одно слово, и я забуду, что ты женщина». Ясна замирает, глаза расширяются от ужаса и ненависти. Сила вокруг нее меркнет, она отступает, спотыкается и падает на спину, начинает рыдать. Мой отец смотрит на эту сцену, и его ярость медленно сменяется тяжелым, усталым пониманием. Он подходит ко мне. «Ты уверен в своем выборе, сын?» — спрашивает он тихо, так что слышу только я. «Можно найти выход. Женись на Ясне. Мара пусть останется истинной». «Нет», — жестко отрезаю. «Мой волк выбрал Мару, и она станет моей женой. Любовница мне не нужна. Своему зверю я доверяю больше, чем вашим политическим решениям». Отец тяжело вздыхает, смотрит на Мару, которая все так же стоит, пряча дрожь в руках. «Раз так решила богиня», — говорит громко, обращаясь ко всем, — «метки проявились. Спорить с волей крови значит спорить с самой судьбой. Вук и Мара — истинная пара. Объявляю о грядущей свадьбе». Тишина повисает густая, как смола. Нарушаю ее первым. «После свадьбы Мара станет членом нашей стаи», объявляю, глядя в глаза Радовану. «И никто больше не посмеет ее оскорблять. Ни по праву крови, ни по праву силы». Я поворачиваюсь к Маре, протягиваю ей руку. Она колеблется всего мгновение, затем вкладывает холодные пальцы в мою ладонь. Ее хватка слаба, но решительна. «Я не хочу тебя отпускать», шепчет, когда мы отходим в сторону, и толпа начинает медленно расходиться под тяжелым взглядом старейшин. «Ты не отпускаешь», — говорю я, прижимая ее руку к своей груди, чтобы истинная чувствовала стук моего сердца. «После свадьбы ты уйдешь со мной». Позже, когда солнце поднимается над деревьями, мы возвращаемся в нашу деревню. Отец замирает, смотрит в сторону леса. «Я ждал метку на Ясне», — говорит без предисловий. «Сильная ведьма. Это объединило бы стаи, сделало бы нас непобедимыми перед лицом врага». «Сила Ясны пожирает ее изнутри, отец, напоминаю. Она не справляется. А Мара, я ищу слова, Мара сильная. Просто ее сила скрыта ото всех». Отец оборачивается, в его глазах нет больше гнева, только мудрость. «Твой зверь выбрал ее, сын. Значит, так надо. Мы с матерью примем ее, как дочь, раз уж богиня желает этого». Он хлопает меня по плечу. «И плевать, есть у нее облик волчицы или нет. Она теперь своя, а своих мы защищаем до конца». Он уходит, оставляя меня одного. Смотрю в сторону леса. Где-то там сейчас Мара, моя необузданная, неправильная, но идеальная пара, готовится к жизни, которую не выбирала, но которая выбрала ее. Глава 10. Мара. Воздух в деревне снова густой, но теперь не от запаха жареного мяса, а от тяжелых взглядов и притворной суеты. Все готовятся к свадьбе. Моей свадьбе, а я чувствую себя чужой на собственном празднике. Стою на пороге нашего дома и смотрю, как женщины украшают площадь белыми лентами и полевыми цветами. Их смех звучит натянуто, а взгляды скользят по мне, словно по призраку.

Его лицо искажено гримасой ужаса и беспомощности. «Ничего нельзя сделать». Голос Альфы срывается, в нем слышна мольба. «Веда, умоляю! Любомир, ты же знаешь целителей!» Любомир, могучий Альфа Севера, молча качает головой, его суровое лицо мрачно. Веда медленно обводит взглядом собравшихся, и ее взгляд останавливается на мне. Ее палец, длинный, крючковатый, указывает прямо на меня. «Сила не должна уйти в землю. Она должна быть передана. Закон крови и магии не приложен». Ее глаза закатываются, становятся молочно-белыми, слепыми и всевидящими одновременно. Вокруг древней волчицы возникает сияние, тусклое, мертвенное, того самого лунного света, что когда-то исходил от Ясны. «Ты...» — ее голос громыхает у меня в голове, не оставляя места для сомнений. «Примешь силу. Так хочет богиня». Холодный ужас вонзается мне в сердце. «Нет, только не это! Нет!» — вырывается у меня крик. Я отступаю, упираясь спиной в грудь Вука. «Я не хочу! Не могу!» «Мара!» — голос Вука позади меня низкий, предупреждающий, но в нем слышно смятение. «Ты примешь ее?» — голос Веды не терпит возражений. «Или твоя сестра умрет напрасно, а ее душа не найдет покоя. Ты следующая. Сила взывает к силе, той, что скрыта внутри тебя». Смотрю на отца. Он сжимает в объятиях бесчувственное тело матери, и в глазах я вижу не поддержку, а равнодушие. Ясна всегда была любимой, а я не нужна. Умоляюще смотрю на Вука. Его янтарные глаза горят в темноте, в них буря. Он ненавидит это принуждение, древнюю магию, что ломает волю. Но он сын Альфы, и воля богини — закон для него. «Я пойду с тобой», — говорит тихо, сжимая в руке мою ладонь. Я делаю шаг вперед, потом другой. Толпа расступается, взгляды волков полны смятения. Я иду к темному проему двери, за которым стонет моя сестра. Веда следует за мной. В горнице пахнет болезнью и чем-то горьким. Ясно лежит на кровати, и мне становится дурно от ее вида. Кожа настолько прозрачна, что видны синие прожилки вен. Ее прекрасные ежевичные глаза смотрят в пустоту, она еле дышит, каждый вздох делается с усилием. Но со мной происходит что-то странное. Сквозь страх и отвращение пробивается другое чувство — тяга, необъяснимая, животная, непреодолимая потребность подойти ближе, коснуться. Мои ноги несут меня сами. Я останавливаюсь у края постели, пальцы сами тянутся к бледной, исхудавшей руке сестры. «Не я украла!» — проносится внезапная чужая мысль в моей голове. «У меня украли! Она всегда была моей!» Осознание обрушивается на меня с сокрушительной силой. Это мощь, дикий холодный свет. Он кажется мне вдруг самым родным и желанным на свете. Как будто я всю жизнь провела в темноте и только сейчас увидела свет. «Ясно!» — шепчу, и мои пальцы смыкаются вокруг ее горячего запястья. Мир взрывается. Яркая, слепящая вспышка бело-голубого света вырывается из точки нашего соприкосновения и поглощает все. Грохот, вихрь энергии, дикой, древней, неукротимой, обрушивается на меня, вливается в каждую клетку. Я кричу, но не слышу собственного голоса. Жду боли, что мое сердце разорвется на части, как у Ясны, но ничего этого не происходит. Вместо боли — облегчение. Как будто я всю жизнь носила слишком тесные оковы, и вот они, наконец, спали. Плоть, кровь, кости не отвергают силу. Они жадно впитывают ее, как высохшая земля впитывает долгожданный дождь. Мощь струится по моим венам живительным потоком. Мысли, всегда такие сумбурные, тревожные, вдруг становятся ясными, цельными, понятными. «Это мое», — Звучит внутри новый уверенный голос. «Я ведьма». Свет гаснет так же внезапно, как и появился. Я стою, дрожа, но не от слабости, а от переизбытка мощи. Чувствую каждый листок на деревьях за стенами дома, каждое сердцебиение в толпе на площади. Рука в моей руке обмякает, я смотрю на Ясну. Она лежит неподвижно, лицо спокойное, без следов боли, оно просто пустое. Оболочка, из которой ушла жизнь, ее грудь едва заметно вздымается и с тихим мягким выдохом, похожим на шелест опавшего листа, замирает навсегда. Я отпускаю ее руку, отступаю на шаг, прозрачная слезинка бежит по щеке. Вук влетает в горницу, его глаза лихорадочно блестят. Он видит меня и застывает в изумлении. Я молча выхожу из дома. Площадь залита лунным светом, но теперь он кажется мне теплым, родным. Я поднимаю голову и смотрю на луну, и она отвечает мне тихо, одобряюще. «Дочь моя!» Я вся сияю. Тот самый мертвенный свет, что убил Ясну, теперь льется и от меня, но в нем нет ничего мертвого, в нем мощь, жизнь, власть. Первый волк на краю площади, молодой воин из стаи Любомира, падает на колени, опуская голову. За ним второй, третий. Все обитатели деревни, и южане, и северяне, склоняются передо мной, перед новой ведьмой. Все, кроме моих родителей. Мой отец, все еще державший мать, смотрит на меня. В его глазах нет облегчения, только пустота и горе. Мать приходит в себя, ее взгляд фокусируется на моем сиянии и мертвой тишине за моей спиной. Она медленно поднимается, ее лицо искажается невыразимой мукой. «Убийца!» — хриплый крик разрывает торжественную тишину. «Ты убила ее!» «Забрала все, ее силу, ее жизнь, поди прочь, прочь от нас! Я проклинаю день, когда родила тебя!» Она пытается броситься на меня, но отец удерживает ее. Мать бьется в его руках, рыдая, крича, ее истерика эхом отзывается в ночи. Я стою, не двигаясь, защищенная своей новой силой и стеной из льда, что нарастает вокруг моего сердца. Мои родители меня не любят, теперь я слишком четко это понимаю. Любомир и Радован смотрят друг на друга. Два альфы, два отца. В их глазах решение. Договор скреплен кровью, моей кровью, кровью Ясны. Любомир подходит ко мне. «Ты теперь одна из нас», — говорит он, и его голос не допускает возражений. «Пойдем, дочка. Твоя стая ждет». Вук подходит ко мне, его рука ложится на мою талию, от его прикосновения под кожей разливается тепло. «Пойдем, Мара», — говорит он тихо, — «домой». Бросаю последний взгляд на родителей, на деревню, на прошлую жизнь. Я не оглядываюсь. Теперь я — волчья ведьма, и мой путь только начинается. Глава 12. Мара. Воздух в северной деревне острый, пахнет хвоей и дымом. Тут холоднее, совсем не так, как дома. Но это теперь мой дом, моя стая. Прошло 2 недели, как я стала женой Вука и ведьмой. Сила все еще обжигает изнутри, но уже не пугает. Она — часть меня. Тот самый недостающий кусочек, что мучил меня годами, теперь я цельная. Черные волки не смотрят на меня, как на брак или чужую. В их глазах уважение, почти благоговение. Появление ведьмы — добрый знак для стаи, так говорит Веда. И они верят ей, верят мне. Особенно тепло ко мне относится Любляна, мать Вука. Она научила меня готовить волчью радость, тушеную оленину с кореньями и лесными травами. «Мясо нужно долго мариновать в можжевеловом отваре», — объясняла она сегодня, ловко управляясь с большим глиняным горшком.

Она обрушивается на меня, сжимая горло, заставляя кожу гореть ледяным огнем. Я чувствую каждый нерв, каждую прожилку в теле Петера, его агонию и угасающий жар жизни. Это физическое ощущение, будто стрелы вонзились и в мое собственное тело. Сила рвется наружу, требуя выхода, мести. Она видит угрозу, чует ее. Воздух вокруг мерцает, становится гуще. От меня, к раненому волку, тянутся бледные, едва заметные нити холодного света. Они будто пытаются удержать ускользающую жизнь. Я сжимаю кулаки, ногтями впиваясь в ладони. Дышу резко, через силу, пытаясь обуздать этот хаос внутри. Это больше, чем просто сострадание. Это гнев, обещание мести, выжженное в душе пробудившейся силой. Петр умирает. Его глаза уже мутные, затянутые пеленой, с нечеловеческим усилием блуждают по потрясенной толпе и вдруг цепляются за меня. В них последний проблеск осознания, вспышка чего-то родного и безмерно далекого. И в этот миг моя сила затихает, замирая в ожидании, сосредотачиваясь на нем одном. Он открывает пасть, из горла вырывается хрип, смешанный с кровавой пеной. Кажется, рыжий волк пытается сказать что-то еще, но сил хватает только на одно. Петр обмякает, обращаясь в человека. Его последние слова, тихие, леденящие душу, падают на молчаливую площадь, как похоронный звон, перечеркивая все наше хрупкое счастье. Османы близко. Глава 13. Мара. Воздух застыл, густой и сладковатый от крови Петра. Не могу оторвать взгляд от его груди, подрагивающей с каждым хриплым предсмертным вздохом. Османы близко. Эти слова висят в тишине, они тяжелее свинца. Потом все приходит в движение. Любомир делает шаг вперед, его голос, низкий и властный, разрубает тишину. «Веда, соверши обряд. Проводи его к богине с почестями. Он умер как воин, предупредив нашу стаю». Старая шаманка кивает, ее морщинистое лицо непроницаемо. Она разворачивается и семенит к своей избушке на самой окраине деревни, бормоча что-то себе под нос. А я не могу дышать. В груди сжимается ледяной ком. Османы, на юге, моя деревня, мать, отец. Пусть они отвергли меня, пусть прокляли, но они — моя кровь. «Вук!» — хриплю, хватаю истинного за рукав, пальцы дрожат. «Вук! Мне нужно туда, сейчас! Отпусти меня! Они одни, они не готовы!» Муж оборачивается ко мне. Его янтарные глаза, обычно пылающие страстью или нежностью, сейчас холодны и тверды. «Нет, Мара, сначала обряд. Затем я, отец и лучшие воины пойдем разведать обстановку. Ты останешься здесь». «Останусь?» Мой голос срывается на виск. Я отступаю на шаг, сердце колотится быстро-быстро. «Ты слышал его, османы! Моя семья там!» «Твоя семья здесь!» Голос Вука гремит, заставляя пару молодых волков отпрянуть. Он сжимает мои плечи, длинные пальцы впиваются в кожу почти до боли. «Ты — моя жена, волчья ведьма! Твой долг — быть в безопасности и оберегать наш дом!» «Мой долг — не дать им умереть!» Кричу в ответ, пытаясь вырваться. Слезы злости и страха застилают глаза. «Я не буду сидеть здесь и ждать, пока принесут их головы на пиках. Я не кукла, Вук. Я пойду с тобой». «Я сказал нет», — рычит, слегка встряхивая меня. В его глазах не просто приказ, а дикий животный страх за меня. «Это слишком опасно. Ты еще не контролируешь свою силу. Я не позволю тебе рисковать». Что-то рвется во мне. Годы унижений, боль отчаяния ясны, ненависть матери, холодность отца. И теперь этот приказ. Страх, что во мне видят хрупкую вещь, а не союзницу. «Ты не позволишь?» — произношу тихо, но в них слышится сталь. И тогда это происходит. Из самой глубины моего существа, из тайного места, где дремлет дикость, поднимается волна жгучей ярости. Горло сжимается спазмом, из губ срывается низкий хриплый рык, нечеловеческий, звериный, глубокий и угрожающий. Перед глазами все заливает ослепительное желтое сияние. Я чувствую, как зрачки сужаются в щелочки, а мир окрашивается в оттенки яркого живого тепла. Вук замирает. Его хватка ослабевает, шок и чистейшее изумление застывают на красивом лице. А потом его взгляд вспыхивает. В нем появляется нечто первобытное, восторженное, хищное. «Мара!» — шепчет, отпускает меня, отступает на шаг ошеломленный. «Ты... ты волчица! Мой зверь склонил пред тобой голову!» Любомир, молча наблюдавший за нашей ссорой, подходит ближе. Его суровый взгляд скользит по моему лицу. «Волчица», — произносит Альфа Севера, и в его голосе звучит решимость. «Она пойдет с отрядом. Сила ведьмы вам пригодится. Глупо спорить с волей крови, сын». Мы стоим на краю деревни. Пирамида из сухих дров и хвороста высока и прочна. На вершине лежит тело Петера, обернутое в чистую шерстяную ткань, усыпанную полевыми цветами и священными травами Веды. Шаманка, облаченная в темные ритуальные одежды, обходит костер, чертя на земле руны длинным посохом. Ее голос, скрипучий и пронизывающий, поет песнь ушедшим воинам. Она говорит о беге по бескрайним серебряным лесам, вечной охоте пред ликом богини, пирах с предками. Волки стаи все до одного встают на колени, они запрокидывают головы, и их голоса сливаются в единый пронзительный скорбный вой. Он поднимается к небесам, заставляет плакать даже камни. Это не просто звук, это зов, прощание, обещание помнить. Любомир подходит с горящим факелом. Его глаза встречаются с моими на мгновение. Он подносит огонь к хворосту, пламя с треском и шипением принимает дар, взвивается вверх, жадно лижет небо. Жар обжигает лицо. Я стою и смотрю, как огонь пожирает то, что было Петером, рыжим, озорным, живым. Внутри меня горит ответный огонь, ярости, мести. Ночью отряд собирается. Любляна остается со стариками и детьми, Любомир кладет тяжелую руку на плечо Вука. «Будь осторожен, сын, и береги ее, ее силу». Воздух пахнет металлом и страхом. Веда закончила чертить огромный круг вокруг деревни, руны светятся тусклым белым светом. «Смерть идет с юга», — говорит шаманка, подходя ко мне. Ее слепые белые глаза видят то, что скрыто от других. «Огромная стая в доспехах. Я чую их дух и нечто иное, темное, огромную нечеловеческую силу. Мне тоже страшно. Этот страх холодным змеем сжимается у меня в животе. Старая шаманка протягивает мне небольшой ритуальный бубен, обтянутый волчьей кожей. Возьми. Танец ведьмы может больше, чем когти и клыки. Он может будить землю, насылать туман, вселять ужас в сердца врагов. Сжимаю бубен в дрожащих пальцах. Я не умею танцевать веда, не знаю, как. Она усмехается беззвучно, лишь шевеля сморщенными губами. Луна подскажет, дитя. Ее сила в твоих венах. Танцуй так, как бьется твое сердце. Так, как рвется на свободу твой гнев. Я забираюсь на спину Вука. Волчья шерсть, густая и теплая под моими босыми ногами. Он издает короткий рык, и мы срываемся с места. За нами десяток самых сильных и быстрых молодых волков стаи Любомира. Мы мчимся сквозь знакомый лес. Тени вековых дубов, словно длани, тянутся к нам. Пахнет хвоей, влажной землей и дымом. Сначала едва уловимо, потом все сильнее. Сердце замирает, мы приближаемся к черному ручью. Вук выскакивает на опушку, и мир замирает. Там, где была моя деревня, где я родилась и выросла, черное дымящееся пепелище. Ни домов, ни заборов, ни жизни. Только обугленные бревна да печальные столбы дыма, упирающиеся в багровое от зарева небо.

Вук подходит и прижимается могучим лбом к моему. Его шерсть пахнет кровью врага. Мой муж издает низкий гортанный рык, полный гордости и облегчения. Я обвожу взглядом пепелище. То, что было моим домом, ничего не осталось. Боль, острая и пронзительная, сжимает мое волчье сердце. Я поднимаю морду к луне и испускаю долгий скорбный вой. Плач по дому, по родителям, по прошлому. И тут, словно в ответ, с севера, откуда мы пришли, доносится пронзительный металлический зловещий звук. Не горн и не барабан, это боевой клич османов. Вук встревоженно рычит, он издает короткий повелительный лай. «Дом! Наш новый дом! Любляна! Веда! Старики! Дети!» Не сговариваясь, мы разворачиваемся и бросаемся обратно в чащу. Мощные лапы бесшумно несут нас по знакомым тропам, но в сердце у меня теперь лед. Битва только началась. Глава 15. Вук. Воздух горит. Он обжигает легкие, пахнет гарью, кровью и смертью. Мы мчимся, как вихрь, подгоняемые ужасом, но я уже знаю, что увижу. Еще на подходах слышны вой, крики, звон стали. Мы врываемся на окраину, и мир рушится. Моя деревня, мой дом пылает. Багровые языки лижут бревенчатые стены, черный дым стелится по земле, скрывая трупы. Трупы наших волков. Повсюду мелькают тени в белых колпаках и темных доспехах, янычары. Их слишком много, десятки, сотни. «Нет!» — хриплю я, и сердце, только что ликовавшее от силы Мары, превращается в комок льда. «К оружию! В круг! Защищайте детей!» — ревет мой отец Любомир. Его могучий топор мелькает, отсекая руку янычару, но в плече отца торчит стрела, кровь заливает его рубаху. «Отец!» — кидаюсь к нему, отшвыриваю в сторону двух воинов. Мара, моя серебряная волчица, рычит рядом. Ее клыки впиваются в горло османа, рвут плоть. Ее сила и ярость — единственный свет в этом аду. «Вук!» — отец хрипит, его лицо искажено болью. «Жив, сын! Мару вижу! Жива!» «Держись!» — я прикрываю его спиной, чувствуя, как стальной клинок скользит по моим ребрам. Боль острая, но ярость сильнее. Мы сражаемся спина к спине, как в старые времена. Он мой альфа, моя крепость. Я его когти и клыки. Но все рушится. Способных сражаться волков осталось немного. Они отчаянно дерутся, но османы словно чума. Они методичны, безжалостны, их много. Краем глаза замечаю, как Мара в своем ослепительном волчьем облике прорывается к нашему горящему дому и скрывается за дверью. На мгновение сердце замирает. Наверняка ищет маму. «Мама!» «Вук, слушай!» Отец хватает меня за плечо, его пальцы слабеют. Он тяжело опирается на меня, его дыхание прерывисто. «Это конец. Смей дерево падет. Сербскому царству конец, я это чую». «Нет, мы выстоим», — рычу я, отбивая очередной удар. «Сын!» — его голос становится властным. Голосом альфы, приказывающего в последний раз. «Бери молодых волков, детей, женщин, всех, кого сможешь, и беги к границам Валахии, к господарю Владу». Влад — имя, от которого по спине бежит холодок. Я слышал рассказы. Жестокий, беспощадный господарь княжества Валахии. Он бросил вызов султану Мехмеду II. Отец, но он монстр. «Он единственный, кто отказался платить дань султану», — выкрикивает отец, и кровь выступает на его губах. «Его сила и ненависть к османам поможет вам найти общий язык. Ты и твоя ведьма должны сохранить стаю. Вы можете пригодиться Владу и обрести новый дом». Он кашляет, могучее тело обмякает у меня на руках. Я опускаюсь на колени, прижимая его к себе. «Мой отец, мой альфа!» «Спаси их, Вук!» Его шепот едва слышен. «Будущее за тобой!» Взгляд отца затуманивается. Глаза, полные мудрости и силы, гаснут, Тело тяжелеет, становится просто плотью и костями. Он умирает на моих руках. В сердце что-то обрывается, звериный вой застревает в горле. Я остаюсь один. «Отступаем!» — кричу я, вкладывая в этот крик всю свою боль. Затем обращаюсь в волка и вою. «Теперь я — Альфа, и я должен спасти свою стаю. Мой вой — это сигнал к отступлению, к бегству, выживанию». Затуманенным взглядом я ищу Мару. Вот она, выскакивает из дома в человеческом облике, в ее глазах стоят слезы. Наши взгляды встречаются. Мама, она там. Мы не похороним отца и других погибших, оставляем их в горящей деревне, нам не дали времени проститься. Мы лишь жалкая горстка выживших. Я быстро пересчитываю волков, 30 от силы, молодые воины, несколько подростков, женщины с детьми. Веды тоже нет. «Бежим!» — прокашливаюсь от забившего легкие дыма. Мы уходим в лес, не оглядываясь, оставляя позади пепелище и наше прошлое. Мы идем неделю, затем вторую. Лес вокруг мертв, будто сама природа скорбит по погибшим. Дети плачут от усталости и голода. Взрослые волки идут с потухшими глазами. Я пытаюсь их подбодрить, дать им надежду, но сам чувствую, как ломаюсь изнутри. Мара — мое спасение. Она идет рядом, ее тихая сила успокаивает стаю. Она делит с волками последний кусок мяса, убаюкивает самых маленьких, нежно гладит по головам перепуганных волчат. Я смотрю на нее и вижу не только свою неистовую волчицу, но и будущую мать нашей стаи, мою королеву. И вот мы выходим к реке, Дунай, широкий, мощный, холодный и безжалостный. Он преграждает нам путь к Валахии. Слабые, голодные, измученные волки не переплывут его. Плоты? У нас нет ни инструментов, ни времени. Османы наступают на пятки. Ночью дозорные, два молодых волка подбегают ко мне. «Альфа, они близко, всего в нескольких часах пути, их очень много». Закрываю глаза. Я должен сейчас принять решение, иного пути нет. Собираю оставшихся волков у реки, их испуганные лица в лунном свете кажутся еще бледнее. «Мы будем переплывать», — говорю я, и в толпе поднимается ропот, страх почти осязаем. «Мы не сможем, дети утонут, а старики!» — кричит одна из женщин, прижимая к груди щенка. «Остаться — значит умереть», — голос Мары тихий, но властный. «Османы нас не пощадят, река дарит шанс. Я буду рядом, моя сила, я помогу слабым, мы справимся». Жена смотрит на меня, и в ее взгляде я вижу поддержку и понимание. Она знает, как мне сейчас тяжело. «Вук!» — шепчет Мара, когда мы отходим в сторону. Она сплетает тонкие бледные пальцы с моими. «Это единственный путь». «Я знаю», — хрипло отвечаю, прижимая ее ладонь к своему сердцу. «Но если я потеряю их, если потеряю тебя...» «Не потеряешь». Мара встает на цыпочки и целует меня в губы. «Мы будем плыть. Вместе. Мы справимся». Я оборачиваюсь к стае. К моим волкам, к моей единственной семье. «Решено!» — голос звучит уверенно. «Переплываем! Слабых — в центр! Сильные — по краям! Детей на спины! Не отставать!» Я смотрю на темные холодные воды Дуная. Они несут смерть или свободу. Мы сделаем этот шаг. Мы должны. Глава 16. Мара. Воздух на берегу густой от страха. Он висит тяжелым облаком, смешиваясь со смрадом речной сырости. Дунай, широкая река, бегущая в темноту, кажется живым, злым существом. Она бормочет что-то под низким небом, и ее шепот полон угроз. Дети плачут, жмутся к матерям. Их тонкие голоса режут сердце острее любого клинка. «Не бойся», — прижимаю к себе маленькую Лилиану, дочь одной из наших волчиц. Ее тельце дрожит, как листок на ветру. «Все будет хорошо. мы переберемся. Но я сама в это не верю. Вода холодная, быстрая, а ветер, который только что был легким бризом, теперь поднимает опасные гребнистые волны. Они с грохотом разбиваются о берег, отплевываясь белой пеной. Вук и его верный друг Вилли Бор, молодой волк со шрамом через бровь, пытаются скоординировать напуганную стаю. «Сильнейшие по краям!» — разносится низкий голос Вука, заглушая вой ветра. «Детей и стариков в центр! Держаться вместе!» «Вода ледяная!» — кричит кто-то из женщин. «Мы не доплывем!» «Доплывем!» — рычит Вилли Бор. Его голос полон решимости. «Другого выхода нет!» Я смотрю на Вука, и наши взгляды встречаются. В янтарных глазах, обычно таких уверенных, я читаю то же, что чувствую сама — леденящий ужас. «Это самоубийство! Река нас поглотит!» Моя собственная сила, дикая магия, бурлящая под кожей, бессильна против стихии. Что я могу? Приказать воде успокоиться? Я не богиня, я лишь сосуд, полный страха. И тут до нас доносится звук, от которого кровь стынет в жилах даже у самых отважных — боевой клич. Сначала далекий, словно ропот разбуженного улья, потом ближе, громче, звонкий, пронзительный, нечеловеческий, топот сотен ног, лязг стали. Из тьмы леса между вековыми соснами к реке высыпают они, янычары, смертоносные тени в белых колпаках, и во главе их дракон. Темные золоченые доспехи пожирают лунный свет. За спиной плотно сложенные те самые кожистые крылья. Его желтые змеиные глаза находят меня в толпе. Он улыбается, спокойно, почти ласково. От этой улыбки по спине бегут ледяные мурашки. Волки инстинктивно бросаются к воде, но, достигнув кромки, останавливаются. Один взгляд на бушующие волны, и животный ужас перед водной бездной оказывается сильнее страха погибнуть от османского клинка. Дракон делает несколько неторопливых шагов вперед. Его голос, низкий с металлическим отзвуком, разносится над берегом, заглушая и ветер, и рев реки. «Я шел по следу своего древнего врага», — начинает он. «Но вы, дикие псы, меня позабавили. Ваша борьба трогательна». Он останавливает свой взгляд на мне. Внутри все сжимается в ледяной ком. «А ты, ведьма, в тебе есть искра, дикость, которую приятно будет сломать». Он протягивает руку в мою сторону. «Я даю тебе второй шанс, последний. Становись моей наложницей. Склони голову, займи положенное место в моем гареме. И я дарую твоей стае жизнь. Они смогут уйти в свою жалкую Валахию. Отказываешься, и я сотру вашу жалкую стаю с лица земли здесь и сейчас». Тишина, наступившая после его слов, оглушительна. Даже дети замолкают, притихшие от ужаса. Все взгляды устремлены на меня. В них мольба, страх, отчаяние. И тогда вперед выходит Вук, мой муж, мой альфа. Его плечи расправлены, голова высоко поднята. Он стоит между мной и драконом, как скала. «Никогда!» — голос Вука тих, но полон стали. «Я никогда не отдам свою жену, свою истинную пару, такому чудовищу, как ты. Она не вещь, она моя жизнь. И если нам суждено умереть, мы умрем вместе, как стая». Дракон медленно, разочарованно вздыхает. В его желтых глазах вспыхивает раздражение. «Как скучно! Как предсказуемо!» Он поднимает руку. «Лучники!» Десятки тетив натягиваются с сухим зловещим шелестом. Я зажмуриваюсь, прижимаю к себе Лиляну, готовясь к боли, к концу. «Прощай, Вук! Прощай, моя недолгая жизнь!» Но смерти нет. Вместо нее на берег накатывает волна тишины. Ветер, только что свирепствовавший, стихает в одно мгновение. Река, бурлящая и пенистая, вдруг успокаивается. Ее поверхность становится гладкой, как черное стекло. и по земле от реки ползет холод, пронизывающий, леденящий душу мороз. Он стелится белым сверкающим инеем, паутиной, цепким ковром, обволакивает сапоги Йены Чиар, сковывает их ноги, поднимается по их доспехам. Они застывают на месте, лица искажаются удивлением и страхом, изо рта вырываются клубы пара. Но что самое странное, иней не касается нас, волков. Он обтекает наши ноги, оставляя маленькие островки свободной земли. Что это? Моя сила? Нет, это не я. Это что-то другое, нечто более древнее, могучее и... Я чувствую его, источник этого холода, оборачиваюсь к реке, к той стороне, куда мы так стремились, и замираю. На том берегу, на фоне темного леса, стоит всадник. Вороной конь, могучий и неподвижный, в серебряных, отливающих лунным светом доспехах. На всаднике кожаная броня, чернее ночи, и развивающийся за широкой спиной плащ цвета свежей крови. Его лицо, боги, он безумно красив. Молодой, с резкими, словно высеченными из мрамора чертами, бледной кожей и темными длинными волосами. Но его красота не согревает, она пугает. Его взгляд совершенно пуст, глубок, как прорубь в декабре, и также смертельно холоден. От него замирает душа. Дракон усмехается. Его улыбка полна ненависти и торжества. «Наконец-то я тебя поймал, мальчишка!» Всадник не отвечает, он просто смотрит. Его губы, тонкие и бледные, растягиваются в зловещей улыбке. «Отпусти их, Кадир!» Его голос похож на звук льда, ломающегося под ногами, тихий, но пронизывающий до самых костей. Кадир смеется коротко и резко. «Они нужны тебе, эти жалкие звери?» «О, это прекрасно!» Он резко опускает руку. «Огонь!» Но стрелы не долетают до нас. Ледяной ветер, внезапно налетевший ниоткуда, подхватывает их, кружит в бешеном ритме и с хрустом ломает, словно сухие прутики. «Ты их не получишь», — снова говорит всадник. Его голос спокоен, но в нем проявляется стальная воля. И тогда река начинает замерзать. Не просто покрываться корочкой льда, а промерзать насквозь с оглушительным ревущим треском. Лед толстый, темный, прочный, простирается от нашего берега до того, где стоит он, словно сам Дунай склонился перед его волей. Я не верю своим глазам. Мы спасены? Этот демон спас нас? Вук не колеблется ни секунды. Его голос властный и сильный прорезает оцепенение. «Вперед! Бежим! Все на лед!» Волки, подхватив детей, бросаются на ледяной мост. Я стою, как вкопанная, смотрю на нашего спасителя. Он спас нас. Почему? «Мара!» Голос Вука возвращает в реальность, и я бегу вслед за стаей. Как только мы оказываемся на другом берегу, лед с хрустом рассыпается. Османы так и остаются там, парализованные страхом и льдом. Делаю неуверенный шаг вперед и низко кланяюсь, как умею, от всего сердца. «Благодарю тебя», — шепчу, и мой голос дрожит. И тут всадник улыбается. Его улыбка не становится теплее, словно трещина на ледяной маске, красивая и жуткая. Вук опускается на одно колено. Его голос, полный глубокого неподдельного уважения и страха, разносится в наступившей тишине. «Благодарю за спасение, господарь Влад». Глава 17. Мара. Тропинка под ногами мягкая, усыпанная хвоей и прошлогодней листвой. Мы идем, подгоняемые страхом и надеждой. Я не смею поднять глаза, но чувствую тяжелый изучающий взгляд. Взгляд господаря Валаха. Он едет на своем вороном коне, темный силуэт легко скользит в густой тьме между сосен. Влад бросает тихий, но четкий приказ: «Не отставайте». Его черные доспехи поглощают редкие лучи луны, а плащ, цвета запекшейся крови, колышется в такт шагам коня, словно живое зловещее знамя. Измученные дети засыпают на ходу. Их несут на спинах взрослые. Я иду рядом с Вуком, его пальцы сплетены с моими. Они горячие, хотя я вся дрожу от пронизывающего холода, что исходит от нашего Спасителя. С рассветом мы выходим из леса, и перед нами открывается вид на крепость. Она невысокая, но мрачная, сложенная из темного камня, вся в чистоколе заостренных бревен. Над воротами тускло поблескивает герб, черный дракон на кроваво-красном поле. Воздух пахнет дымом, влажной землей, запахом бедности и постоянной войны. Нас проводят внутрь, за стенами теснота и суета. Валахи в простых, часто рваных одеждах снуют между бревенчатыми хижинами с покатыми соломенными крышами. Женщины толкут зерно в ступах, дети гонят тощих коз. Солдаты в стеганых кафтанах и кольчугах чистят оружие, их лица усталы и суровы. Повсюду висят связки лука и чеснока, а на шеях у многих деревянные кресты. Они провожают нас настороженными взглядами, шепчутся, увидев мои волчьи глаза и шрамы в ухо. Влад, не оборачиваясь, ведет нас через весь двор к массивным дубовым дверям главной башни. Внутри пахнет дымом, воском и старым камнем. Мы входим в зал для аудиенций. Он не богат, но внушителен. Высокий потолок теряется в тенях, его подпирают мощные резные балки. На стенах шкуры медведей и ковры с причудливыми узорами, поблекшими от времени. В огромном камине потрескивают поленья, отбрасывая на каменные стены гигантские пляшущие тени. В центре на возвышении стоит простой дубовый трон, покрытый медвежьей шкурой. Лицо Влада при свете огня кажется еще более бледным и резким. Он поворачивается к нам. «Теперь мой долг уплачен». Тихий и холодный голос заполняет зал. Валах смотрит на Вука. «Любомир, твой отец, много зим назад спас моего брата Раду от смерти в когтях медведя. Я был в долгу. Теперь мы квиты». Сердце замирает в груди. Значит, не случайность, не просто милость. Вук выходит вперед, его плечи расправлены, но в глазах усталость. «Мы останемся, господарь. Будем сражаться с тобой против османов. Наши клыки и когти тебе пригодятся». Влад медленно обводит взглядом жалкую горстку оборванных, измученных волков с пустыми глазами. «Ваша доблесть неоспорима, сын Любомира. Но посмотри на них. Они не выдержат новой осады». Его взгляд скользит по женщинам, прижимающим к груди щенков. «Женщины-волчат нужно отправить в Венгрию. Там они будут в безопасности». «А мы останемся», — упрямо повторяет Вук. И тут взгляд Влада останавливается на мне. Полный, бездонный, ледяной. Он смотрит так, словно видит меня насквозь. Мое человеческое сердце, волчью душу и ту дикую магию, что бурлит в крови. Уголки его губ приподнимаются в едва заметной улыбке. «У вас будет красивый сын», — вдруг говорит Влад, и его слова повисают в тишине зала. У меня перехватывает дыхание. Вук напрягается рядом, его рука непроизвольно сжимает мою. «Что? Откуда он знает? Я точно еще не на сносях». В этот момент боковая дверь со скрипом открывается, и в зал входит старик. Он сгорблен, опирается на длинный, причудливо изогнутый деревянный посох. На его вершине пульсирует мертвенным светом пустой матовый кристалл. Старик одет в лохмотье, когда-то черные рясы, а его длинная седая борода не спадает почти до пояса. Но самое жуткое — его глаза. Они белые, совершенно слепые, без зрачков. Я едва сдерживаю вздох, инстинктивно отступая за спину Вука. От этого старца исходит пустота, ничто. Но не отсутствие чего-либо, а осязаемая плотная пустота, которая втягивает в себя все вокруг. Моя ведьминская сила, обычно такая буйная, сжимается внутри, словно испуганный зверек. Она не чувствует в нем ни магии, ни жизни, лишь холодную, бездушную злобу. Влад не поворачивается. «Мой придворный колдун Дрэгош Тинар». Дрэгош медленно, не по-старчески, плавно подходит к нам. Его белые глаза, казалось бы, слепые, неотрывно следят за мной. Он останавливается в двух шагах, воздух леденеет, старик поворачивает голову к Вуку,